Часть первая. Тайные документы. Глава первая. Золотые ножницы. 25 июля 1830 года в 7 часов вечера маленький магазин французского белья под вывеской «Золотые ножницы» по улице Дель-Орсо в Милане кишел блестящими посетительницами и модными франтами. Хозяйка магазина, старая дева, госпожа Лолиф, сидела за высокой конторкой и, как будто не обращая внимания на все окружавшее ее, занималась вышиванием, но между тем она все видела и то и дело быстрыми знаками руки указывала суетившимся продавщицам, что та или другая покупательница нуждается в их услугах. Ее племянница Шарлотта, хорошенькая белокурая девушка, буквально разрывалась на части, чтобы угодить всем клиенткам и ответить на все вопросы о новых парижских модах. С некоторых пор светское общество Милана каждый вечер после прогулки на Корсо собиралось в этом магазине, чтобы себя показать и других посмотреть, а также поболтать о новостях. Много романов начиналось, развивалось и увенчивалось счастливой развязкой среди груд батиста, кисеи, кружев, вышивок, лент и перьев, валявшихся на столах и прилавках магазина. Старая тетка очень внимательно наблюдала за влюбленными парочками, немало не одобряя превращение своего магазина в место свиданий. Но Шарлотта не заботилась о том, что тетка называла «честью фирмы», а весело порхала из угла в угол и, не умолкая, болтала с клиентами. Впрочем, несмотря на эту веселость, которой дышала вся ее прелестная фигура, глаза ее ясно обнаруживали, что она способна быть серьезной и любить. В тот день общество, собравшееся в магазине «Золотые ножницы», было особенно избранным и блестящим. Неожиданно в дверях показался ливрейный лакей и, перекрывая все голоса, громко сказал: «Княгиня Сария приказала передать, что она завтра отправляется в Вену, а сегодня она заедет к вам посмотреть, готовы ли ее заказы». «Хорошо», — отвечала живо Шарлотта, — «все готово и уложено в картонке». Имя княгини Сария тотчас же стало предметом обсуждения собравшихся в салоне. «Неужели красавица Полина нас покидает?» — произнес чей-то голос, и со всех сторон посыпались догадки, предположения относительно отъезда одной из звезд миланского света. Княгиня Полина Сария была молодой богатой аристократкой. 3 года тому назад, после смерти мужа, она поселилась в своем родном городе Милане, так как ее муж, знатный венгерский магнат, скомпрометировал себя участием в заговоре против австрийского правительства, и его крупные поместья были секвестрованы, из-за чего ей нельзя было оставаться в Вене. Кроме очаровательности, грации и любезности, княгиня отличалась гордостью, и ее упрекали за то, что, вкусив прелести венского света, она надменно презирала свое родное миланское общество. Но это было не так. Удаленная из столицы за мужнину вину и слишком умная, чтобы на это громко жаловаться, княгиня Сария решила вести в Милане жизнь по своему желанию, так как ей нравится. Она посещала и приглашала к себе, кого хотела, и отворачивалась от глупых, скучных людей, и тем не менее светские сплетни не могли набросить на нее ни малейшей тени какой-нибудь скандальной истории. Поддерживая постоянную переписку с князем Меттернихом и эрцгерцогиней Софьей, она в то же время выражалась об официальных венских сферах так смело и независимо, что ее подозревали в двойной игре. Но княгиня не обращала никакого внимания на все толки, и как только появлялась в светских гостиных, то все прикусывали языки перед ее привлекательной красотой, любезным обращением и остроумной речью. Ее черные глаза так ярко сияли, что, по словам графа Бальди, безуспешно ухаживающего за ней 3 года, его уродство стушевывалось под ее лучезарными взорами. Неудивительно, что известие об отъезде княгини Сааря сполошило сливки миланского общества. «Уверяют, что с нее сняли опалу», — говорила одна из дам. «А разве она была в опале?» — удивлялась другая. «Я ничего не понимаю в ее истории», — сокрушалась третья. «Говорят, что она выходит замуж, и притом за князя Меттерниха. Он, к ее счастью, недавно овдовел». «Я не люблю таких гордячек», — произнесла занудным голосом графиня Скатти. «Разговаривая с вами, она ведет себя так, будто делает вам одолжение». «Поэтому-то она так часто и разговаривает с графом Бальди», — иронически заметила маркиза Руга. «Это клевета», — неожиданно раздался мужской голос, и все с удивлением взглянули на говорившего. Это был молодой, скромный с виду юноша, который до сих пор почти скрывался за пышными юбками пожилой аристократки, вокруг которой он вертелся. «Асканио», — произнесла дама строгим голосом, осуждая его за эту выходку, но, по-видимому, такое же мнение имели и другие присутствующие. «Княгиня Сааря слишком умная и благородная женщина, чтобы терять время на светские интриги», — вмешалась Луиджи Порта. «Если она действительно возвращается в Вену, то вы увидите, что скоро весь мир заговорит о ней». «Как вы восторгаетесь ею!» — тоном выговора промолвила маркиза Герарди. «Мне пора ехать, а вы, Луиджи, вероятно, станете ждать княгиню Сааря». «Нисколько. Я провожу вас, если позволите». И маркиза удалилась со своим кавалером. Мало-помалу магазин начал пустеть, и вскоре в нем остались 2 или 3 клиентки. Но зато явился новый посетитель. Патер.